Спасибо, Вера, говорю. Но если это будет мой выходной день, я навряд куда пойду. Наверное, дома останусь. Ты не обидишься, если я скажу, что трудно выдумать что-то скучнее? Да когда ты опасалась меня обидеть или кого другого, стерва заносчивая, думаю. Только, конечно, вслух не сказала. Ну, а к тому же, она вроде бы правда встревожилась, когда подумала, что мне плохо. Хотя, может, она просто испугалась, что я хлопнусь носом об пол и перемажу кровью пол на ее кухне. Я его как раз накануне натерла. Нет, говорю, я же такая, Вера, скучная, как пыльная тряпка. И тут она опять посмотрела на меня как-то странно. Неужели, говорит, иногда и мне так кажется, а иногда, ну, не знаю. Я попрощалась и пошла домой, а по дороге все свой план обдумывала, нет ли каких накладок. Но никаких не нашла, кроме разных «может». Так ведь в жизни одни «может» и есть, верно? От неудачи не убережешься. Да только если б люди много про это думали, так все бы на месте и стояло. А еще я подумала, что не заладься что-нибудь, так я всегда могу бросить. Почти до самой последней минуты могу. Прошел май, наступил и прошел день памяти, начались школьные каникулы. Я приготовилась образумить Селину, начни она приставать, чтобы я разрешила ей в отеле работать. Но мы еще ни разу об этом не заговорили. Как просто чудо произошло. Преподобный Хаф, тогдашний методистский священник, пришел поговорить со мной из Джо. Он сказал, что в летнем лагере методистской церкви в Уинтропе есть две вакансии для девочек-пловчих, помощницами инструктора по плаванию. Ну, а Селина и Таня Кэрон обе плавали как рыбы, и Хаффи про это знал. И, короче говоря, через неделю после начала каникул мы с Мелиссой Кэрон проводили наших дочек на паром. Они нам с борта машут, мы им с пристани машем. И все четверо ревем, как дуры. Селина одела в дорогу красивый розовый костюм, и я в первый раз ясно увидела, какой она станет женщиной. У меня просто сердце разрывалось. Вот и сейчас тоже.